Жутковатое ощущение замершей жизни витает вокруг меня. Ни чехлов, ни скатанных ковров, никакой бы то ни было защиты от времени, насекомых, варья. В гостиной царит такая прохлада, что даже не верится. Температура здесь минимум на 10 градусов ниже, чем снаружи. Как будто, входя в этот дом, переносишься не только в другую эпоху, но и в другое время года. Справа от остановившихся стенных часов красуется на низком столике графин с виски между двумя хрустальными стаканчиками. На ломберном столе лежат карты, рядами по мастям, незаконченный пасьянс. В камине аккуратно уложены поленья. Подушки на большом синем диване напротив меня вдавлены, будто на них лежали. Пожелтевшая газета упала на женские тапочки. Я медленно отступаю назад, натыкаюсь на круглый столик, на пол падает ваза и разбивается вдребезги. Сердце зашлось от звона. Я стою, оцепенев, и жду. Вот сейчас что-то произойдет в нарушенной мною тишине. Даже ветер в трубе стих, и мне кажется, будто дом затаил дыхание. Вдруг сквозь приоткрытые ставни пробивается солнечный луч, и гостиная оживает, даже нити паутины как будто подтягиваются. Я снова смотрю на синие подушки. В них, чудится мне, сосредоточена жизнь этой комнаты. И вижу, как они потихоньку расправляются. Словно кто-то только что встал. Я кидаюсь к выходу, бегу через террасу, кубарем скатываюсь с крыльца. Порыв сквозняка со стуком захлопывает дверь за моей спиной. Остановившись на песке, я оборачиваюсь. В ушах шумит море, и я уже сам не понимаю, что чувствую. Мне больше не страшно. Оптический обман, игра света на велюровой обивке или привидение. Да нет, я вообще-то и не испугался. Это было что-то другое. Понимание, что ли. А теперь стыд. Я не имею права вот так сбежать. Я не могу. Я возвращаюсь назад, влекомой неодолимой силой. Но эта сила, она во мне. Я сконфужен, вот оно что. Абсурдная реакция, но ничего с собой поделать не могу. Я именно сконфужен, всем своим существом. Я одновременно виновник и жертва недоразумения. Отчего-то терзаюсь совестью, несоразмерно происшедшему. Я открываю застекленную дверь, хожу на цыпочках. Осматриваюсь, вижу у камина медный совочек, собираю в него осколки вазы и сыпаю их в ведерко для золы. Вернулась Кристина с детьми. Я был уже у трейлера и сразу принялся их расспрашивать. Мне так хотелось услышать голоса, слова, все равно какие. Стефани рассказала о городе. Там есть пляжи, магазины, дансинги. Могло быть хуже, подтвердил Жан-Поль. Дети, похоже, приняли мою сторону, чего не скажешь об их матери. Стоило взглянуть на ее каменное лицо. Я изо всех сил старался выглядеть естественно, непринужденно, но, натыкаясь на враждебный взгляд Кристины, чувствовал себя виноватым, как будто это ее вазу я только что разбил. Нет, скорее, как будто боялся, что она об этом узнает и кому-нибудь расскажет. Но кому? Она вдруг представилась мне стукачкой, недремлющим врагом, которого надо было занять, отвлечь. Я поспешно спросил, «Ты привезла что-нибудь поесть?» Я заказала столик в ресторане. Мы вернулись переодеться и сейчас уезжаем. «Ты, я полагаю, останешься здесь». В холодильнике есть полуфабрикаты, разморозишь. Я никогда не видела ее такой. Какой-то маниакальный вызов. Так бывает, психу хочется сунуть пальцы в розетку, чтобы узнать, ударит ли током. Вот-вот я притягивала ее, как розетка, обычная домашняя, которая может вдруг стать смертельной. «Поехали», — сказал я, — «я вас приглашаю». Она так и взвелась. «Очень у тебя все просто, ведешь себя как...» а потом раз пригласил в ресторан,